Агата ответила уклончивым движением в сторону дома. Всего этого дома, где так печально, когда приходит вечер, тишины, когда останавливаются фонтаны, откуда всегда как будто грозит какая-то опасность, монсеньора, которого никогда не видно, и также управляющего. Марианна нахмурила брови, недовольная тем, что ее горничная ощущала то же, что и она, но постаралась ответить беззаботным тоном, чтобы не усугублять беспокойство Агаты. — Маттео? — А что он вам сделал? — Ничего. Но мне кажется, что он увивается около меня. Он так смотрит на меня, когда мы встречаемся, и обязательно старается коснуться моего платья, проходя мимо. Он пугает меня, сударыня. Я так хотела бы уехать отсюда. Факты были слишком незначительны, однако Агата так сильно побледнела, что Марианна, вспомнив свои собственные ощущения, решила рассеять ее тревогу. Она рассмеялась. «Полноте, Агата. Ничего ужасного не происходит. По-моему, уже не в первый раз мужчина дает понять, что вы нравитесь ему. В Париже, мне кажется, вы не возражали против проявления чувств дворецкого Богарне, да и нашего Гракха. В Париже это совсем другое, — смущенно опустила глаза Агата. Тут все такое странное, не такое, как везде. И этот человек пугает меня, — настаивала она. — Ну, хорошо, скажите об этом Гракху. Он присмотрит за вами и успокоит. Может быть, мне поговорить с Донной Лавинией? Нет, она посчитает меня дурочкой. И будет права. Хорошенькая девушка должна сама за себя постоять. В любом случае, успокойтесь. Долго мы здесь не задержимся. Его Преосвященство вернется через несколько дней, и после краткого пребывания мы уедем одновременно с ним. Но тревога Агаты передалась ей, усилив ее собственное беспокойство. Ее волновала мысль о Маттео Дамиане, обхаживающем Агату, ибо это не могло представлять никакого интереса для девушки. Даже если его привилегированное положение при князе могло сделать завидной подобную партию для маленькой камеристки, даже если мужчина был физически приемлем и казался моложе своих лет, ему наверняка уже перевалило за 50, тогда как Агате еще не было 20. Она решила достаточно сдержанно, но непоколебимо положить этому конец. К вечеру, чувствуя, что она не сможет остаться одна в громадной столовой, Марианна приказала принести еду в ее комнату и попросила Донну Лавинию составить ей компанию и помочь лечь спать, в то время как Агата под предлогом легкого недомогания пошла с Гракхом прогуляться по парку. Но едва Марианна подошла к интересующей ее теме, как экономка замкнулась в себе, как неосторожно задетая мимоза. — Пусть ваша светлость простит меня, — сказала она с заметным замешательством, — но я не могу взять на себя смелость сделать хоть малейшее замечание Маттео Дамиане. — Почему же? Разве не вы доныне управляли всем в этом доме, как служителями, так и житейскими делами? — Действительно, но Маттео занимает тут особое положение, которое запрещает мне всякое вмешательство в его жизнь. Кроме того, он не выносит никаких упреков, он — доверенное лицо его светлости, родителям которого, как и я, служил. Если я только посмею высказать свое мнение, он презрительно засмеется и грубо пошлет меня заниматься своими делами. — Серьезно? — с коротким смешком заметила Марианна. — Надеюсь, мне нечего бояться подобного, каковы бы ни были привилегии этого человека. — О, госпожа княгиня, тогда найдите его. Посмотрим, кто из нас прав. Агата состоит при мне. Она со мною приехала из Франции, и я не желаю, чтобы ее жизнь становилась невыносимой. идите, донна Лавиния, и немедленно приведите ко мне господина управляющего. Экономка сделала реверанс, исчезла, а через несколько минут вернулась одна. По ее словам, Маттео не удалось найти. Его не было ни у князя, ни в каком-либо другом месте. Возможно, он задержался в Лукке, куда он часто ездил, или где-нибудь на ферме. Она говорила торопливо, стараясь придать убедительность своим словам, но чем больше она приводила доводов, тем меньше Марианна верила. Что-то подсказывало ей, что Маттео находится поблизости, но не хочет прийти. — Ну хорошо, — сказала она наконец, — оставим это сегодня, раз он такой неуловимый, а завтра утром займемся. Передайте ему, что я жду его сразу после завтрака здесь. В противном случае я вынуждена буду обратиться к князю, моему супругу. Донна Лавиния ничего не ответила, но ее тревога, похоже, увеличилась. В то время как она, заменив Агату, расплела густые черные косы своей хозяйки и расчесывала волосы на ночь, Марианна чувствовала, как дрожат ее обычно такие уверенные руки. Но это не вызвало в ней участия. Наоборот, чтобы немного проникнуть в окутывающую этого неприкосновенного управляющего тайну, она с некоторой жестокостью постаралась загнать донну Лавинию в угол, засыпав ее вопросами о семье Дамиане, его взаимоотношениях с родителями князя и о самих родителях. Донна Лавиния запиналась, юлила, отвечала так уклончиво, что Марианна, так ничего и не узнав, отчаявшись, попросила экономку уйти. С видимым облегчением та не заставила просить себя дважды и покинула комнату с поспешностью потерявшего терпение человек. Оставшись одна, Марианна в возбуждении несколько раз прошлась по комнате. Затем, сбросив халат, задула свечи и легла в постель. С самого утра неожиданно воцарилась августовская жара, и вечер принес мало облегчения. Несмотря на свежесть бьющих фонтанов, воздух в комнатах виллы за день стал душным и тяжелым. За позолоченными занавесками балдахина Марианна вскоре почувствовала, что обливается потом. Вскочив с кровати, она раздвинула занавески и настежь распахнула окна, надеясь хоть немного умерить докучавшую жару. В тишине купающегося в волшебном свете луны сада слышалась только журчащая песня фонтанов. Над бесцветной травой простирались черные тени деревьев. Безмолвная равнина за парком и вся природа словно оцепенели в ночи под дыханием смерти. Чувствуя удушье, с пересохшим горлом, Марианна хотела подойти к кровати, выпить воды из стоявшего у изголовья графина, но тут же остановилась и вернулась к окну. Вдали послышался лошадиный топот, совсем тихий, который постепенно приближался, становясь все более четким и сильным. Из рощицы вылетела белая молния. Зоркие глаза Марианны сразу же узнали Ильдерима, самого прекрасного жеребца в заводе, и к тому же самого неукротимого, чистокровного, белоснежного, невероятной красоты, но такого, что, несмотря на все ее искусство, она еще не решалась оседлать его. Носимый под сердцем ребенок запрещал ей подобное безумство. Она различила темную фигуру всадника, но узнать его не смогла. Он выглядел высоким и мощным. Впрочем, с такого расстояния нельзя было рассмотреть детали. В одном она была уверена — это не Маттео Дамиани. Тем более не Ринальдо или кто-нибудь из конюхов. В одно мгновение лошадь и всадник пересекли лужайку и скрылись в гуще деревьев, где мерный стук копыт стал затихать и вскоре исчез. Но у Марианны было достаточно времени, чтобы прийти в восхищение от безукоризненной посадки всадника, черного призрака на ослепительной белизне, словно слитого воедино с благородным животным. Неукротимый Ильдерим признавал в нем своего хозяина. И тут ее осенило. И пришедшая в голову мысль вызвала такое волнение, что не в силах дождаться утра, чтобы подтвердить ее, она бросилась к Санетке у изголовья кровати и стала так ее дергать, будто дело шло о жизни и смерти. Через несколько секунд Донна Лавиния в кофте и в чепчике с завязками была в комнате, заметно испуганная и, без сомнения, опасавшаяся худшего. Увидев Марианну спокойно стоящей, она с облегчением вздохнула. «Видит Бог, как я испугалась. Я подумала, что госпожа княгиня заболела и что... Не волнуйтесь, Донна Лавиния, со мной все в порядке. Поверьте, я глубоко огорчена, разбудив вас, но я хочу, чтобы вы ответили на один вопрос, чтобы вы ответили на него сейчас же и без обиняков». Шандал в руке экономки так закачался, что она вынуждена была поставить его на стол. «Какой вопрос, госпожа?» Марианна указала на распахнутое окно, перед которым она стояла, затем устремила повелительный взгляд на лицо Донны Лавинии, превратившееся при лунном свете в гипсовую маску. «Вы прекрасно знаете, какой вопрос, иначе не побледнели бы так. Кто?» «Кто тот человек, которого я только что видела промчавшимся на лошади через лужайку? Под ним был Ильдерим, на спине которого я еще никогда никого не видела. Но отвечайте, кто он?» «Госпожа, я...» Бедная женщина едва держалась на ногах, и ей пришлось опереться о спинку кресла, чтобы не упасть. Но Марианна подошла к ней, положила руку на плечо и безжалостно повторила по слогам: «Кто это такой?» «Князь Корадо». Глубоким вздохом облегчения Марианна освободила стесненную грудь. Она не была удивлена. С тех пор, как она увидела неясную фигуру всадника, она ждала, что получит ответ. Однако он пробудил в ней целый ряд новых вопросов. Но Донна Лавиния, полностью обессилев, вопреки всякому протоколу, рухнула в кресло и, спрятав лицо в руках, залилась слезами. Почувствовав угрызение совести, Марианна моментально опустилась перед нею на колени и стала утешать. «Успокойтесь, Донна Лавиния. Я не хотела огорчить вас своими расспросами. Но поймите, до какой степени может быть мучительной эта тайна, с первого момента меня окружившая». «Я знаю, я хорошо понимаю», — бормотала Лавиния. «Конечно, я знала, что в какую-то из ночей вы увидите его и зададите этот вопрос, но я надеялась... Один Бог знает на что. Возможно, что я останусь здесь достаточно долго, чтобы заметить его. Может быть, я надеялась не на это, а на то, что вы не останетесь достаточно долго. Но это было слишком по-детски, ибо рано или поздно, видите ли, госпожа, почти каждую ночь... Почти каждую ночь он делает это. Он часами скачет на Ильдериме, ему одному позволяющему седлать себя. Это его самая большая радость, единственная, от которой он не может отказаться. Рыдание прервало голос экономки. Марианна осторожно взяла ее руки в свои и прошептала: «Не слишком ли он суров к самому себе, Донна Лавиния? Этот человек не калека и не больной, иначе он не смог бы оседлать Ильдерима. В его силуэте я не заметила никаких признаков уродства. Мне показалось, что он высокого роста и, по-видимому, очень сильный. Тогда зачем так скрываться? Для чего обрекать себя на такое нечеловеческое заточение? К чему погребать себя заживо? Потому что иначе быть не может. Невозможно. Поверьте мне, княгиня, не из-за болезненной страсти к тайнам или оригинальничанья мое бедное дитя так отгородилось от мира, от всего мира. Только потому, что он не мог этого избежать. Но, в конце концов, в той фигуре, что я разглядела, не было ничего отталкивающего. Она выглядела нормальной, да, вполне нормальной. Может быть, все дело в лице. Это только отговорка. Мне уже приходилось видеть ужасных людей, обезображенных язвами и ранами, чей вид действительно трудно было выносить, однако это не мешало им вести нормальную жизнь среди других. Я видела также людей, носящих что-то вроде маски, — добавила она, вспомнив Морвана и его шрамы. И Корадо носит маску, когда ездит так. Ночи тень от плаща и шляпы кажутся ему недостаточными, чтобы спрятаться. Но среди бела дня одной маски будет мало. Поверьте мне, всем святым заклинаю вас, госпожа, не пытайтесь ни проникнуть в его тайну, ни встретиться с ним. Он может умереть от стыда. От стыда? Донна Лавиния с усилием встала и заставила подняться Марианну. Она перестала плакать, и лицо ее обрело обычное спокойствие. Похоже было, что этот разговор принес ей облегчение. Глядя Марианне прямо в глаза, она добавила глухим голосом: «Видите ли, Коррадо несет бремя проклятия, некогда обрушившегося на этот богатый и могущественный дом». Проклятие с лицом ангела. И только ребенок, которого вы подарите ему, поможет освободиться от него, если не самому Корадо, ибо от постигшего его несчастья нельзя избавиться, то, по крайней мере, имени Сант-Анна. И оно снова достойно заблистает. Спокойной ночи, ваша милость. Попытайтесь забыть то, что вы видели. На этот раз побежденная Марианна больше не настаивала. Не сказав ни слова, она позволила Донне Лавинии уйти. Она чувствовала себя бесконечно усталой, как если бы совершила длительное и мучительное усилие, и ее охватило уныние. Загадка Корадо захватила ее полностью, неотступно и назойливо преследуя. Ее раздраженное любопытство, ее постоянная потребность во всем разбираться до конца могли толкнуть ее на любое безумство. Например, спрятаться на пути призрачного всадника, броситься под копыта Ильдерима, чтобы заставить его остановиться. Но что-то необъяснимое ее удерживало. Может быть, сказанные Донной Лавинией слова «он может умереть от стыда»? Слова, полные той же печали, что и у голоса из зеркала. Чтобы немного успокоиться и одновременно освежиться, она умыла лицо и руки, побрызгала все тело одеколоном и снова легла в постель, без всякой надежды уснуть. Удручающая жара и неистовая сарабанда мыслей неумолимо отгоняли сон. Она напряженно прислушивалась к неясным шумам ночи, пытаясь уловить далекий стук копыт. Часы проходили, не принося ничего нового. И Марианна, полностью опустошенная, кончила тем, что погрузилась в своеобразное оцепенение, которое не было ни сном, ни явью. Странные образы, как в сновидении, роились в ее мозгу, однако у нее не было ощущения, что она спит. Это было неопределенно. Какие-то туманные формы, сменявшиеся персонажами с потолка, внезапно спускавшимися вниз и окружавшими ее кривляющимся насмешливым кольцом. Это были причудливые цветы, которые склонялись над нею и превращались в лица. Это была стена ее комнаты, раскрывшаяся, чтобы пропустить голову, Маттео Дамиани. С отчаянным криком Марианна вырвалась из оцепенения. Последнее впечатление было таким сильным, что оно рассеяло дремоту и вернуло ее к действительности, всю мокрую, с пересохшим горлом. Она села на кровати, откинула с лица влажные пряди волос и осмотрелась вокруг. Светало, и в комнату вливался зыбкий полусвет, в котором угадывались первые проблески зари. Где-то вдали раздалось хриплое кукареканье, тотчас подхваченное другими голосами. Из сада веяло прохладой, и Марианне, в ее влажной постели и с прилипшей к телу рубашкой, вдруг стало холодно. Она встала, чтобы переодеться в сухое и прогнать вызванный дурным сном страх. Когда ее взгляд упал на место, где в ее кошмаре появилась голова Маттео, и она в изумлении вскрикнула. Под позолоченной рамой зеркала на стене образовалась черная полоса. Черная полоса, которую она никогда раньше не видела. Бесшумно, как кошка, босиком, Марианна с бьющимся сердцем подошла к ней и ощутила дуновение воздуха. Под ее рукой панель легко отошла, открыв доступ к узенькой лестнице, спирально спускавшейся в толще стены. Ей сразу все стало ясно. И так ей не пригрезилось. В своем полусне она действительно видела Маттео Дамиани, появившегося в этом отверстии. Но с какой целью? Сколько раз уже осмеливался он приходить в ее комнату, когда она спала? И тут же она вспомнила увиденное в зеркале лицо вечером, перед свадьбой, когда она раздевалась. Уж тогда она не спала. Это он был там, и, вспомнив то выражение грубого вожделения, Марианна ощутила, как запылало ее лицо и от уязвленной стыдливости, и от ярости. Безумный гнев охватил ее. Итак, недовольствуясь недостойными ухаживаниями за Агатой, этот отверженный посмел проникнуть к ней, Марианне, супруге его хозяина, чтобы лицезреть ее интимные тайны? На что надеялся он, приходя словно вор? На какое безрассудство мог бы он когда-нибудь пойти, если бы она не обнаружила этот потайной ход, в торопях, очевидно, небрежно закрытый им? «Я навсегда отобью ему охоту заниматься этим», — со злобой пригрозила молодая женщина. Не теряя ни минуты, она надела первое попавшееся под руку платье, торопливо завязала ленты узких сандалий и достала из дорожного мешка один из подаренных Наполеоном пистолетов, который на всякий случай захватила с собой из Парижа. Проверив заряд, она засунула оружие за пояс и зажгла свечу. Снаряженная таким образом, она решительно направилась к оставшемуся открытому отверстию и ступила на лестницу. Пламя свечи затрепетало от сквозняка, но не погасло. Осторожно, не производя ни малейшего шума, прикрывая свечу свободной рукой, она спускалась по стертым ступенькам. Лестница не была длинной, не больше одного этажа. Выход с нее оказался позади дома, замаскированном в тени густой массы листвы. Сквозь ветви Марианна вдруг увидела порозовевшую от света зари гладь воды перед павильоном. Она увидела также Маттео, исчезающего в гроте, который открывался в центре колоннады, и решила броситься за ним в погоню. Она торопливо задула свечу и положила под ветками, чтобы забрать на обратном пути.